Мощь обретешь ты верою. Вера есть знание духа того, что несомненно и что непреложно должно быть утверждено. Это есть осознание будущего, того, чему быть надлежит. Сила духа уявляется в вере и чувство знаний. Тот, кто верит в силы свои, достигает. Тот, кто верит в силу владыки, достигает вдвойне и втройне. Тот, кто верит в победу, уже ее одержал. Вера есть огонь духа, приведенный в действие. Можно даже сказать, что творит и достигает именно огненность веры. И энтузиазм тоже зажигается верой. Вера – это великое огненное чувство, объединенное вместе со знанием. Слово «верознание» хорошо выражает эту идею. Веру можно в себе утверждать, тем повышая ее огненный потенциал и его напряжение. Важно усилить огни, прежде чем действовать ими. Огненную природу свою можно усиливать разными способами. Назовем несколько. Любовь, устремление, преданность, вера, бесстрашие. Усиливая каждое из этих свойств, огненность свою можно усилить в соответствии с силой желания их утвердить. Любовь легче усилить, чем бесстрашие, но огненная любовь к высшему облику родит и бесстрашие духа. Человек – существо огненное, и повышение огненного потенциала не будет противоречить законам эволюции духа, ибо оформление огненного тела будет той ступенью эволюции, которую надо еще достигать. Огненный аппарат человека еще не оформлен, и потому в действие приведен быть не может. Но отдельные части его в некоторых организмах уже начинают действовать. Даже частичное пробуждение дает свои результаты. Человек начинает вдруг видеть то, чего обычными глазами видеть нельзя, или слышать беззвучные звуки. Не надо смешивать эти огненные прозрения в мир высший с уявлением астрального зрения или слуха, которые, как, например, в случае обычного медиумизма, не требуют никакой огненности и являются не достижением, а скорее проклятием для человека, ибо очень опасны тем, что, открывая окно в мир астральный, защиты ему не дают от темных воздействий. Огненность же является лучшей защитой, так как против светлого огни тьма выступать не дерзает. Огонь больно жжет и тьму сожигает. Мысль об огне служит топливом огни. Мыслями об огненной природе своей может ее поддержать человек и вызвать к проявлению. Даже и в этой области преддверие, явленное мыслью, имеет большое значение. Сомнение тушит огни. Даже сильное пламя может оно потушить, но вера огни возжигает. Так качество духа можно делить на качество огни возжигающие и на качество огни угашающие. Огнетушителей в сознании нельзя допускать. Есть огнетушители мгновенного действия, как, например, сомнение или колебание. Но есть и замедленного действия, такие как уныние, подавленность, беспокойство. Следует очень хорошо разбираться в шкале качеств этих огнетушителей и зорко отделять убийц духа от огнедателей. Осторожность и настороженность надо уметь отличать от боязливости и нерешительности. Только опыт дает твердость руке и умение разобраться в биполярности качеств. Каждое положительное, каждый огнедатель имеет свою противоположность в уявлении наличия его огнетушителя, природу которого надо яро познать, чтобы вступить с ним в беспощадную борьбу. Нельзя огнетушителей допускать в свою сущность, ибо погасят огни и пресекут путь огненный духа. Каждое настроение человека создает либо благоприятные, либо неблагоприятные условия для уявления огни. Можно страдать, можно быть тьмой окруженным, можно быть в тяжких условиях жизни и все же огни духа в себе охранить, а можно и в лучших условиях жизни угасить в себе и последние искорки огни. Великая зоркость нужна и несломимое решение духа, чтобы неугасимо огни духа пронести через жизнь.